Глава 4. Два президента. Путин и Ельцин. Владимир Путин в администрации Кремля. После поражения Собчака на выборах губернатора, Владимир Путин получил предложение остаться на работе в Санкт-Петербурге, но он не считал возможным оставаться и работать с новым губернатором Владимиром Яковлевым. В июле 1996 года, уже после выборов президента, Владимир Путин окончательно покинул свой кабинет в Смольном. Вместе с семьей он перебрался на дачу, которую строил несколько лет. Анатолий Собчак уверял Путина, что он человек, нужный всем, и его обязательно позовут. Сам Собчак говорил о своем бывшем заме с министром иностранных дел РФ Евгением Примаковым и просил направить Владимира Путина послом в одну из крупных стран. Однако никакого предложения о работе в МИДе Путин не получил. Владимир Владимирович не был тогда публичным политиком, и публика о нем ничего не знала. Но в административных органах в Москве хорошо знали Владимира Путина как способного и умелого чиновника. В августе-сентябре 1996 года происходило обычное после выборов президента формирование органов власти, и немалое число питерцев уже перешло на работу в Москву. Алексей Кудрин занял пост начальника главного контрольного управления, Алексей Большаков – пост вице-премьера. Эти два человека и помогли Владимиру Путину получить новое назначение. В конце августа 1996 года Владимир Путин занял пост заместителя управделами президента, то есть стал заместителем Павла Бородина. Владимиру Путину было поручено руководить работой юридического управления и управления российской загрансобственностью. Новый кабинет Владимира Владимировича Путина находился на Старой площади в здании бывшего ЦК КПСС. Однако Путин занимал этот кабинет недолго. В марте 1997 года Алексей Кудрин был переведен на пост заместителя министра финансов РФ, а Владимир Путин занял его пост начальника главного контрольного управления президента Российской Федерации. Главное контрольное управление было весьма влиятельным органом власти, и Владимир Путин совмещал этот пост с должностью заместителя руководителя администрации по региональной работе и члена комиссии Совета безопасности РФ по экономической безопасности. Именно в эти месяцы, весны и лета 1997 года, Владимир Путин смог лично познакомиться с Борисом Ельциным. Раньше они не встречались, но теперь время от времени Владимир Путин должен был идти на доклад к президенту. Сам Ельцин писал на этот счет в книге своих мемуаров «Президентский марафон». Иногда Путин оставался здесь, то есть в администрации, за старшего. И тогда, свидетельствовал Ельцин, нам приходилось встречаться чаще. Путинские доклады были образцом ясности. Он старательно не хотел общаться и, казалось, специально убирал из наших контактов какой бы то ни было личный элемент. Но именно потому мне и хотелось с ним поговорить. Поразила меня и молниеносная реакция Путина. Порой мои вопросы, даже самые незамысловатые, заставляли людей краснеть и мучительно подыскивать слова. Путин отвечал настолько спокойно и естественно, что было ощущение, будто этот молодой по моим меркам человек готов абсолютно ко всему в жизни, причем ответит на любой вызов ясно и четко. Потом я понял, такой характер. Владимира Путина заметили в тот период и другие высшие чиновники в Кремле и в Белом доме и в регионах. Но политические наблюдатели тогда еще совсем не замечали его. Никто не считал его политиком, но никто не причислял и к той группе из окружения Ельцина, которая получила в нашей печати наименование «семья». Конечно, Владимир Путин хорошо знал всех членов этой группы и сохранял с ними ровные отношения. Но он не входил в круг этой семьи и не стремился к этому. еще летом 1998 года в условиях все более обострявшегося политического и социального кризиса Борис Ельцин решил заменить руководство ФСБ и, в частности, освободить от должности директора ФСБ генерала Николая Дмитриевича Ковалева, профессионального чекиста, работавшего здесь с 1974 года. «Я задумался», — пишет он. «Кого ставить вместо Ковалева?» Ответ пришел мгновенно. Путина. Во-первых, он немало лет проработал в органах. Во-вторых, прошел огромную управленческую школу. Но главное, чем дольше я его знал, тем больше убеждался. В этом человеке сочетаются огромная приверженность демократии, рыночным реформам и твердый государственный патриотизм. И Ельцин назначил Путина директором ФСБ, согласовав этот вопрос с премьером Кириенко, но не с самим Путиным, который принял назначение без всякого воодушевления. Передача дел от генерала армии Ковалева прошла вполне буднично, но только в конце августа, после финансовой катастрофы и отставки правительства Кириенко, Борис Николаевич пригласил Владимира Владимировича в Кремль и имел с ним долгий разговор. Ельцин предложил Путину вернуться на военную службу и получить генеральское звание. «А зачем?» – неожиданно ответил Путин. «Я уволился из органов 20 августа 1991 года. Я гражданский человек. Важно, чтобы силовое ведомство возглавил именно гражданский. Если позволите, останусь полковником запаса». Осенью 1998 года Владимир Путин провел реорганизацию центрального аппарата ФСБ, которая вызвала не слишком внятную критику в печати. Уволили многих пенсионеров, но часто это были совсем не старые люди. В органах ФСБ насчитывалось немало людей, которые имели льготную выслугу лет. За год службы им начислялись 2 года. В число своих заместителей Путин назначил генералов Сергея Иванова, Виктора Черкесова и Николая Патрушева, которых знал давно, еще по разведке или по Ленинграду. Начальником одного из департаментов ФСБ стал генерал Александр Григорьев, также из Санкт-Петербурга. Премьер Примаков этими назначениями был явно недоволен, но Ельцин перемены в ФСБ утвердил. Работой Владимира Путина президент был доволен. Не поссорила Бориса Николаевича и Владимира Владимировича и история с побегом Собчака из Санкт-Петербурга, о которой без больших подробностей рассказал президенту сам Путин уже после того, как Собчак оказался в Париже. Вот что писал об этом эпизоде сам Ельцин в своих мемуарах. «Путин, лучше чем кто бы то ни было, понимал всю несправедливость происходящего в отношении своего бывшего шефа и политического учителя. Он немедленно выехал в Петербург. Встретился с бригадой врачей, в частности, с теперешним министром здравоохранения Шевченко. Сказал о том, что попытается вывести больного Собчака за границу. Благодаря ноябрьским праздникам обстановка в городе была спокойная. Используя свои связи в Петербурге, Путин договорился с частной авиакомпанией и помог на самолете вывести Собчака в Финляндию. И уже оттуда Анатолий Александрович перебрался в Париж. За Собчаком следили, выполняя инструкцию не выпускать его из города. Но следили не очень бдительно. Думали, вряд ли кто-то будет помогать без 5 минут арестанту Крестов в наше-то прагматическое время. Но один такой человек нашелся. Позже, узнав о поступке Путина, я испытал чувство глубокого уважения и благодарности к этому человеку». Еще через 100 страниц Ельцин повторяет историю с бегством Собчака, хотя и в другом, более значимом контексте. Путин не торопился в большую политику, но чувствовал опасность более чутко и остро, чем другие, всегда предупреждая меня о ней. Когда я узнал о том, что Путин переправлял Собчака за границу, у меня была сложная реакция. Путин рисковал не только собой. С другой стороны, поступок вызывал глубокое человеческое уважение. Понимая необходимость отставки Примакова, я постоянно и мучительно размышлял, кто меня поддержит, кто реально стоит у меня за спиной. и в какой-то момент понял — Путин.